А зачем? Подумаешь, важность. Ну, не знаю. Почему бы нет? Ведь интересно же. Так как это получилось? Почему Сэм стал альфой, а ты, как это, беттой? Джейкоб усмехнулся, услышав изобретенные мной термины. Сэм превратился первым, он самый старший, так что ему и командовать. Я нахмурилась. Тогда почему вторым не стал Пол или Джаред? Ведь они превратились до тебя. Ну, это трудно объяснить, уклончиво ответил Джейкоб. А ты попытайся. Он вздохнул. Происхождение важнее, понимаешь, как в старые времена. Хотя, по-моему, кому какая разница, кто был твой дедушка? Тут я вспомнила кое-что, о чем Джейкоб рассказал мне давным-давно, когда мы оба еще и понятия не имели об оборотнях. Ты, кажется, говорил, что Эфраим Блэк был последним вождем квиллитов? Говорил, потому что он был альфа. А ты знаешь, что, строго говоря, Сэм теперь вождь всего племени? Джейкоб засмеялся. Дурацкие традиции. Я на секунду задумалась. Но ведь ты также говорил, что к твоему отцу в совете прислушивается больше, чем к остальным, потому что он внук Эфраима. Ну и что из этого? Так ведь если все дело в происхождении, тогда вождем должен стать ты? Джейкоб промолчал. Уставился в темнеющий лес, словно ему вдруг понадобилось сосредоточиться на том, куда мы идем. Джейк? Нет, это работа Сэма. Джейкоб не сводил глаз с невидимой тропки. Почему? Ведь его прапрадедом был Леви Улей, верно? Он тоже был альфой? Альфа всегда только один, не раздумывая, ответил Джейкоб. Тогда кем был Леви? Что-то вроде бета, наверное. Джейкоб фыркнул, насмехаясь над своим термином. Вроде меня. Ничего не понимаю. Да тут и понимать нечего. Я просто пытаюсь разобраться. Джейкоб наконец посмотрел на меня. Увидел мой неудумевающий взгляд и вздохнул. Да, я должен был бы стать альфой. Сэм не захотел уступить, удивилась я. Наоборот, я не захотел занять его место. Почему? Джейкоб нахмурился, недовольный моими вопросами. Ну что ж, теперь его очередь чувствовать себя не в своей тарелке. Белла, мне все это даром не нужно. Я не хотел ничего менять. Не хотел стать каким-нибудь легендарным вождем. И вообще не хотел бы в стае оборотней, не говоря уж о том, чтобы стать их вожаком. И когда Сэм предложил, я отказался. Я надолго задумалась. Джейкоб не мешал мне размышлять. Он опять уставился в лес. «А я-то думала, ты счастлив и не возражаешь, что все так получилось», — наконец прошептала я. Джейкоб улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. «Нет, все не так уж плохо», — заверил он. «Иногда случается что-нибудь интересное, вроде завтрашней схватки. Хотя сначала я чувствовала себя так, словно меня призвали на войну, о которой я и понятия не имел. Мне не дали никакого выбора, понимаешь? И никуда не денешься». Он пожал плечами. «Но сейчас я, пожалуй, доволен. Дело должно быть сделано, а кому еще я могу это доверить? Лучше уж лично убедиться, что все сделано как надо». Я уставилась на Джейка с неожиданным восхищением. Мой друг оказался взрослее, чем я думала. Как и в Билли той ночью у костра, в нем проявилось величие, о котором я не подозревала. «Вождь Джейкоб», — прошептала я и улыбнулась. «Забавное сочетание». Джейкоб усмехнулся. И тут ветер тряхнул деревья так, будто собирался вырвать их с корнем. Их дохнуло таким холодом, словно повеяло прямо с ледника. Треск ломающегося дерева эхом отдался в горах. Жуткое облако закрывало небо. Стало темно. Однако я все же разглядела белые пушинки, летевшие сверху. Джека прибавил шагу.